Вместо знакомой «Тойоты» я увидел перед собой двухцветный открытый кабриолет из гаража Лау. А на месте водителя, нет, не сидела, а восседала Найтли. «Я знаю, я теперь знаю, как тебя зовут», — радостно кричала она, пока я сбегал со ступенек и преодолевал десяток метров такого длинного тротуара. Моя сумка уже лежала на заднем сиденье, а маленький Стэн, улыбаясь, открывал мне дверь, сверкающей лаком машины. Откуда-то появились и Карл, и Генечек, и Душан, и Мальтиец с невыговариваемым именем, и даже тот охранник, который был со мной столь нелюбезен в первый вечер. И все они жали мне руки, что-то такое говорили и хлопали по спине и плечам. А я... Я смотрел только на счастливо улыбающуюся Найтли, и от света этих лучистых глаз готов был разрыдаться на виду у всей честной компании. Но вот все слова были сказаны, все руки пожаты, и смущенно кашлянувший механик вдруг извлек из кармана довольно толстый конверт и протянул его мне. «Уговор дороже денег», — сказал он и твердо всунул его в мою протянутую руку. Сразу наступила тишина. Все смотрели на меня и ждали последнего слова. А слова, как на грех, вдруг застряли у меня в груди. Я растерянно потряс упакованными в почтовый конверт рендами и вдруг сунул их за отворот куцого пиджачка Стэна. «Держи!» — наконец-то вырвалось из меня хоть какое-то слово. «Это тебе!» «И не возражай!» — поймал я его испуганный взгляд. «Как бы ни было трудно нам всем», — обвел я рукой собравшуюся вокруг автомобиля братью, — «тебе было труднее всех. Ты молодец. Угости ребят от моего имени». Взревел мотор, и я сладостно откинулся на мягкие подушки сиденья. Потный, уже два дня как небритый, я вдруг снова почувствовал себя королем положения. Над головой свистел теплый ветер, рядом чему-то загадочно улыбалась самая восхитительная женщина в мире, что еще может пожелать в жизни мужчина. «Противный обманщик!» — совсем по-домашнему сверкнула в мою сторону зрачками Найтли. «Почему скрыл от меня свое настоящее имя?» «Нет, не скрыл», — удивился я, не совсем поняв, в чем она меня так игриво обвиняет. «Я была сегодня утром на фольклорном базаре и случайно встретила там русскую пару. Купила матьёшку», — с трудом выговорила она труднопроизносимое название, и спросила их, какое короткое имя от русского имени Александр. «И что?» — продолжал недоумевать я. «А то!» — буквально обожгла она меня быстрым взглядом. «Выяснилось, что тебя зовут Саня. Правда, удивительное совпадение. Я Найтли, а ты Саня. И получается, что я ночная девушка, а ты солнечный мужчина». «Ах, вот ты про что!» — облегченно рассмеялся я. «Извини, меня так давно никто не называл, и я просто забыл это имя». «Я буду его помнить», — чуть слышно сказала она, будто давая самой себе некую клятву. Самым интересным в этой поездке оказалось то, что Найтли действительно завезла меня в дом Систенса. Тот встретил нас на ступеньках веранды и, по-приятельски расцеловавшись с Найтли, долго тряс мою руку. «Хотел предложить вам ужин и беседу с сигарами, но понимаю», — при этом он сделал многозначительную паузу, «что мое предложение не своевременно. Молодой барышне могу предложить мороженое», — указал он рукой на сервированный сладостями столик. «А нам с вами», — указал он на меня, — «нужно переговорить наедине». Кабинет Систенса находился на первом этаже. И дошли до него мы очень быстро. Он пропустил меня вперед, и я оказался в удивительно уютной комнате с прокопченным камином, массой старинных керамических фигурок на полках и вышивок, густо покрывавших стены совсем небольшой комнаты. «Позвольте вас еще раз поздравить», — обхватил он мою правую ладонь, — «и покаяться. Поначалу я сильно сомневался в успехе. «Проблема была не рядовая», — отшутился я. «К тому же без помощи ваших специалистов», — сделал я реверанс в сторону моих консультантов, — «я никогда бы ее не раскусил. Так что общий успех можно смело поделить на всех». «Успех? Да», — величаво кивнул Арчи, — «но награду нет». С этими словами он вынул из верхнего ящика письменного стола узкий серый конверт и с улыбкой подал его мне. «Спасибо», — небрежно сунул я тонюсенький конвертик в нагрудный карман, искренне недоумевая при этом, какие в нем могут пребывать значимые суммы. «Там только чек», — улыбнулся Систенс, прочитав в моих глазах некоторое разочарование. «Обналичить или перевести деньги на иной счет можно в любом отделении Национального банка». Откланившись и распрощавшись с хозяином дома в самых изысканных выражениях, я вышел к Найтли. Она тут же предложила мне повезти машину самому. Но первая волна возбуждения схлынула, и меня хватило только на то, чтобы усесться на пассажирское сиденье и обессиленно откинуться на подголовник. Мягко зашелестели шины, и плавно колышущийся диван машины убаюкал меня в считанные минуты. Как я ни крепился, как ни пытался приподнять голову, накопившаяся за последнюю неделю усталость сокрушила мою волю. Смутно помню приезд в Лауфилд, голоса в коридоре, полупритушенный свет на лестнице. Чьи-то руки помогли мне подняться в свою комнату, после чего в сознании наступил полный провал. Впрочем, утреннее пробуждение оказалось не менее интересным и где-то даже пикантным. Еще не открывая глаз, я принялся подтягиваться, расправляя затекшие за ночь руки. Внезапно пальцы левой руки наткнулись на что-то такое, что по первым ощущениям можно было назвать человеческим телом. Словно подброшенный мощной пружиной, я вылетел из-под простыней и грохнулся на пол. «Что? Что с тобой случилось?» — поднялась из груды подушек голова Ангры. «Куда же ты ушел?» — потянулась она ко мне всем телом, и ее налитая упругая грудь мармеладкой выскользнула из-под кружевной ткани. «В туалет срочно надо!» — невпопад пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Сейчас. Минутку». Заперевшись в ванной, я с силой протер глаза и только теперь проснулся по-настоящему. А очнувшись, ужаснулся по-настоящему. Служанка в моей постели. Да так роскошно устроилась, будто всю жизнь там обитала. Откуда? С какого интересного момента мы спим вместе? А через дыру в стене, наверное, кинокамера за нами смотрит. Мысли мои летели вихрем, не давая даже опомниться и сосредоточиться хотя бы на чем-то. Наконец, решив, что час я здесь все равно не просижу, принял решение возвратиться. Она, конечно, симпатичная девочка, и при иных обстоятельствах я бы не отказался провести с ней и не одну ночь, но теперь, когда между мной и Найтли возникли некие вполне определенные чувства, подобные легкомысленные отношения казались просто невозможными. Отыскав в корзине для грязного белья трусы, ибо я был полностью раздет, я прикрыл наготу и, наскоро ополоснувшись холодной водой, вернулся в спальню. Ангра ожидала моего появления. Полуприкрывшись простыней, но так, чтобы были видны все аппетитные изгибы ее тела, она улыбалась мне, словно коварная, сладострастная сирена. Полумрак раннего утра, смутно белеющая простыня, сверкающий антрацит сочного бедра. Уф, моя стойкость дрогнула от ее поистине животного напора. Но отдохнувшая и отрезвленная водой голова уже была способна соображать. «Ангра, милочка», — благоразумно отступил я на несколько шагов от кровати, — «кто это тебя надоумил сюда забраться?» Ответ ее был, собственно говоря, мне не так важен. Было ясно и так, что она оказалась в моей постели не по своей воле. Это следовало даже из того, что на мои предыдущие знаки внимания она реагировала весьма прохладно. Но то, что я услышал в ответ, потрясло меня до глубины души. «Молодая госпожа приказала мне согревать вас этой ночью», — еле слышно прошептала она. «Сказала, что интересно узнать, какой вы любовник. Обещала купить сегодня новое платье. Ну, иди же скорее сюда». Выскользнула она из-под окутывающих ее полотняных покровов, словно атакующая добычу змея, не лишая девушку праздника. Что удержало меня в тот момент от опрометчивых поступков, одному Богу известно. Хотя нет, был один человек, который, не будучи рядом, все же помог мне. Еще в армии, готовясь к вылету в Афганистан, я проходил учебные сборы в пригороде Бухары. Взвод полковой разведки, который должен был быть натаскан лучше любого линейного подразделения, стал моей семьей на целых полгода. День за днем ковал из нас нерешительных и лопоухих подростков, отважных, но вместе с тем осторожных воинов, наш батя, старший лейтенант Шнурков. И каждый божий день, выведя нас на пыльный и стоптанный сапогами плац, он заставлял нас каждый час по 10 раз кряду повторять одну и ту же чеканную фразу. «Не понял? Отойди!» И она, эта немудреная истина полкового разведчика, была вколочена в наши забубенные головы на всю оставшуюся жизнь. Вот и сейчас была точно такая же непонятная ситуация. И вовремя всплывшая в памяти немудреная истина сработала, как автомат Калашникова, наверняка. «Я не понял, значит, надо отойти». Разом успокоенный этими так вовремя вспомнившимися словами, я преспокойно уселся в кресло. «Ты очень красивая девушка, Ангра», — сказал я максимально мягким тоном. «И мне было бы очень приятно в дальнейшем познакомиться с тобой поближе. Но пойми, у нас в России так знакомиться не принято. Не обижайся, ладно?» Протянутые ко мне руки упали, и всклокоченная голова девушки на миг поникла. Но через секунду она ловко спрыгнула с кровати и, встав ко мне спиной, быстро накинула халатик на плечи. Дробно шлепнули тапочки, скрипнула дверь, и служанка привидением исчезла в полутьме оранжереи. И ни слова, ни вздоха, только слабо колыхнулась дверная портьера. «Вот это на вороты пошли!» — покрутил я головой. «Да тут и на самом деле недолго сдвинуться! Неужели же здесь царят такие нравы, что перед тем, как самой сойтись с каким-нибудь парнем, под него вначале подкладывают свою служанку? Вроде как проверить на дееспособность. Фу, какая низость! Фу, какая гадость!» Последнее происшествие, сильно смахивающее на неприкрытую провокацию, окончательно подвигло меня на спешное завершение несколько затянувшегося визита в Лауфилд. Как ни подмывало меня задержаться еще хотя бы на денек, я, решительно сжав зубы, принялся торопливо укладывать вещи. «Ведь это только говорится на денек», — думал я. «За одним деньком непременно последует другой, затем третий и все последующие. Нет-нет, надо съезжать, а то события начали развиваться совершенно неуправляемо», — разговаривал я сам с собой, запихивая в сумку рубашки вперемешку с носовыми платками и нестиранными носками. «Устроился здесь, как у себя дома, и решил, что так и надо». «Ты, собственно, для чего сюда заявился? Подготовиться к спасению дяди. А чем занялся? Заводишь шашни с девушками, домотаешься по окрестным заводам. Нет-нет, пора это заканчивать. Говорил же Вилли, что скоро начнется период дождей, по-дружески меня предупреждал. Развезет ведь в этом Мозамбике все дороги нахрен, и буду я как муха в киселе барахтаться». К половине девятого утра все сборы были закончены, и при исполненной решимости немедленно откланяться, я спустился на веранду. Все же завтрак здесь был слишком приятным делом, чтобы о нем забывать. «Доброе утро, Алекс!» — приветственно поднял кружку Игги. Дайлин передает тебе из Европы большой привет. Позвонила недавно, обещала быть через 2 дня. Весьма жаль, что я ее не увижу. Взял я тарелку с пирожками. Так что уж вы сами передайте ей мои самые сердечные пожелания. Это почему же? Синхронно удивились и Игги, и Найтли, только что из-под тишка подававшие мне игривые сигналы пальчиками. «Настало время отправляться в Мозамбик», — поставил я еду на стол. «Ведь, насколько я слышал, скоро начнется сезон дождей, и хотелось бы успеть обернуться до этого неприятного момента». «Алекс прав», — повернулся Игги к разом поскучневшей дочери. «Сейчас еще сухо, но такое положение продлится не более 2 недель. А там дороги не чета здешним, сплошной проселок. К тому же проездные документы для него и сопровождающих его лиц готовы. Мне об этом любезно сообщил заместитель начальника полиции. Можешь гулять по всему Мозамбику с научными целями целый месяц и ни о чем не думать». После завтрака сборы продолжились. Хозяин дома провел меня в одной из своих гардеробных комнат, где вручил очень удобную кожаную куртку, в которой, по его выражению, он в молодости гонялся за львами. Кроме куртки были подарены нож с костяной рукояткой, фляжка и колониальный шлем, сделанный из натурального пробкового дерева. И спустившись в гараж, где меня ждал автомобиль, я выглядел как матерый путешественник. Похлопав меня на прощание по плечу, Игги выразил желание вновь увидеть меня в скором будущем. Найтли же, державшаяся у него за спиной, ограничилась только коротким «пока». При этом она старательно прятала глаза и сжимала губы, явно что-то скрывая. «Странные они, эти женщины. Могла бы и в щечку поцеловать», — размечтался я. «Ведь, скорее всего, больше нам не удастся увидеться вновь». «Ну, значит, не судьба». Хорошо еще, что до ворот проводила. Будет о чем вспоминать в дороге.